Глава 10. «Это шутка?» — с нервным смешком спросила я. «Вы это специально построили, да? Чтобы позлить меня? Поиздеваться?» В моем голосе отчетливо прозвучали истеричные нотки. И плевать. Как выяснилось, есть куда более страшные вещи, чем истерика на глазах родных. А все вокруг молчали, смотрели на нас и не издавали ни звука. В царящей тишине жалобный, полный горечи вскрик Алфеи показался особенно громким. Спрятав лицо в руках, сестра горестно зарыдала. Словно очнувшись, рядом опустилась матушка и обняла ее в попытке успокоить. Однако Алфея лишь громче расплакалась. Глядя на ее сгорбленное тело, как будто сломленную позу, я осознала. Осознала, что это не шутка и не розыгрыш. Все происходит на самом деле. Судорожно вздохнув, я повернулась к князю. Он мягко светился из-за блесток, которые почти полностью впитались в кожу, одежду и волосы, и очень зло посмотрел на своего советника. «Что все это значит, Алайс?» — прорычал Рейган, сжимая кулаки. Обратила взор на советника и я. «Я ошибся», — печально произнес он. «Мне очень жаль, но я ошибся, чем вызвал гнев богини, но теперь все, к счастью, исправлено». «К счастью?» — взвизгнула я и сделала шаг назад. Стекло и фарфор жалобно захрустели под моими ногами, превращаясь в мелкую крошку. «К какому счастью?» «Неужели это не шутка? Все происходит на самом деле? Разве такое может быть? Как нас могли поженить, если я не давала согласия? Если я против, очень сильно против?» Мысленно взвыла я, а память услужливо подсказала. «Согласны вы принять дар богини судьбы и услышать ее ответ? Принять его, каким бы сложным он ни оказался? А ведь советник задал нам очень коварные вопросы, и мы на все согласились, пообещали принять волю богини. Но кто же знал, что она решит нас поженить?» «Алекс», — беспомощно выдохнула я, поворачиваясь к единственному человеку, который мог мне помочь. Я могла положиться лишь на него. Не на застывших в ужасе родителей, не на Андреаса, который побелел как полотно, переводя взгляд с меня на князя, не на рыдающую взахлеб Алфею, которая первой поняла, что младшая темная сестренка все-таки украла у нее жениха. «Алекс», — вновь прошептала я и встретилась взглядом со своим любимым некромантом. Не знаю, как мне удалось, но я быстро спустилась с постамента и при этом не сломала себе шею. Под ногами валялись куски алтаря, осколки плитки, фрагменты разбитых ваз и сломанные букеты цветов. Плюс никуда не делась огромная трещина. Но я шла к Алексу, не разрывая зрительного контакта и не глядя под ноги. Он тут же шагнул навстречу, сгреб в объятия, подхватил на руки и крепко прижал к себе, как будто стремился закрыть меня и защитить от всего мира. А мне сейчас именно это и было необходимо. «Все будет хорошо», — сдавленно прошептал он куда-то мне в макушку. «Я ничего не понимаю. Как же так?» Стыдно признаться, но мне впервые за много лет хотелось разреветься. «А как еще реагировать, когда тебя неожиданно выдали за чужака, незнакомого мужчину, которого ты, мягко говоря, недолюбливаешь и считаешь вруном и обманщиком? И не просто выдали, а с прямого согласия богини судьбы, которая не только поженила, а еще и благословила?» Именно это благословение и виделось мне самой катастрофой. Если обычный брак сложно, но можно было расторгнуть, то благословенной нет. Никто не пойдет против воли богов, особенно богини судьбы. Она считалась настолько же доброй, насколько и коварной. Легко могла изменить нить жизни, разорвать ее или запутать узлами так, что не разберешься. «Все будет хорошо», — упрямо повторил Алекс, опуская меня на пол и бережно беря за руку. «Я никому не позволю разлучить нас». И уже громче, обращаясь к остальным, сообщил: «Мы уходим». «Не думаю, что это правильное решение», — внезапно подал голос князь. Обернувшись, я посмотрела на своего навязанного мужа. Он, продолжая мягко поблескивать благодаря частичкам благословения, спокойно застегивал манжеты на рубашке, чтобы спрятать ото всех золотую метку. И пусть все его движения выглядели легкими и непринужденными, однако напряженные плечи выдавали его истинное состояние. Примета о том, что чем ярче молодожены светятся после церемонии, тем счастливее будут, сейчас казалась особенно издевательской. «Думаешь, мне нужно твое мнение?» — мрачно поинтересовался Алекс, чуть сильнее сжимая мою руку. «Не нужно», — согласился князь, поднимая голову. Фиолетовые глаза словно бы обдали холодом. Взгляд задержался на наших соединенных руках, и губы исказила понимающая усмешка. «Конечно, Рейган весь был уверен, что мы с Алексом любовники». «Но я все равно выскажу», — спокойно продолжил он, медленно спускаясь с подиума. «Из-за империи вас не выпустят. Не с этой меткой. По закону жена не может пересечь границу без разрешения мужа. А муж Франчески, к нашему всеобщему сожалению, я. И я разрешения на выезд точно не дам. Есть и другие способы. Не совсем легальные. За мешок золотых я смогу выбить пропуск для Френ. Парировал Алекс. Разумеется, за мешок золотых найдутся те, кто решится пойти против закона. И что дальше? Так и будешь жить с моей женой в свободных землях. Рейган прошел мимо нас, не останавливаясь, и присел на корточки перед всхлипывающей Алфеей. Нежно и бережно провел по ее волосам. Сестра, которая почти успокоилась, вновь всхлипнула и потянулась к нему. «Рейг, как же так, Рейган?» Срывающимся шепотом проговорила она, пряча заплаканное лицо у него на груди. «Что же теперь будет?» «Мы все решим, я обещаю», — ласково заверил он, подхватывая Алфею на руки. А потом повернулся к нам. «Нам всем надо поговорить, но не здесь. Лорд Морентон, Андреас». Папа с братом застыли в ожидании продолжения. Никогда не видела на их лицах такую готовность следовать чужим приказам. Обычно их распоряжения неукоснительно выполнялись, а не наоборот. Но сейчас все пребывали в таком шоке, что никто даже не думал оспаривать главенство Рейгана. Это казалось правильным. «Думаю, вам стоит заняться гостями. Они ничего не должны знать. Придумайте что-нибудь. Скажите, что храм приводят в порядок. Кормите гостей, угощайте красным вином и игристым. Пригласите актеров, устройте представление. Пусть они развлекаются и отдыхают, забыв обо всех неприятностях». «Я тоже об этом думал», — кивнул отец. «Леди Морентон?» — князь обратил взор на маму. «Да». «Нам с вами нужно помочь Алфее прийти в себя», — вежливо заметил он, продолжая держать всхлипывающую сестру на руках. «У вас ведь есть что-нибудь успокаивающее?» «Да-да, все есть», — закивала мама, отказываясь даже смотреть в мою сторону. «Я помогу. Конечно, помогу». «Хорошо. Дорогая жена». В его словах звучало столько скрытой ярости и злости, которая не вязалась со спокойным выражением лица, что я невольно вздрогнула. Сильно захотелось взять и спрятаться за своим любимым некромантом. «Я очень надеюсь, что ты не будешь играть с огнем и явишься на обсуждение. Ради твоего же блага. Любовника своего тоже можешь взять». «Вот же гад». «Алайс?» Рейган мрачно взглянул на своего советника. «Тебе лучше придумать, как нам всем выпутаться из этой ситуации». «Боюсь, это невозможно», — скорбно отозвался тот. «А ты подумай. Через полчаса жду всех в кабинете. Там все и обсудим». Возражать ему никто не осмелился. Стражники за пределы хорошо постарались. На выходе из храма мы не встретили ни одного гостя. Даже родственников удалили, позволив нам вернуться в особняк незамеченными. Сложно представить, чего им стоило выгнать отсюда вездесущих тетушек, кузенов и кузин. Где-то вдалеке слышались песни, шум и смех, но их источник находился довольно далеко, а потому можно было не волноваться, что нас увидят. «Через полчаса в кабинете», — напомнил Рейган, прежде чем повернуть на лестницу. За ним тут же поспешила матушка. От нее слов поддержки я так и не дождалась. Отец с Андреасом покинули нас в самом начале, получив задание развлекать и успокаивать гостей. Советник исчез, потерявшись в одном из коридоров. Только шел рядом, но стоило повернуть голову, а его уже и след простыл. Князь это сразу заметил, раздраженно поджал губы, но комментировать не стал. И вот мы с Алексом остались одни. Не сговариваясь, зашагали по направлению к нашей дальней пристройке. За все время пути ни слова не сказали друг другу, лишь держали за руки. Также молча вошли в мои покои и только после расцепили пальцы. Судорожным вздохом я опустилась на ближайший диван и схватилась за голову. «Алекс, как теперь быть?» — простонала я. И тут же вздрогнула, услышав щелчок челюстей. Сейчас он прозвучал очень некстати. Злобно зашипев, я сняла с себя цепочку с черепом, содрала шляпку вместе с прядью волос и швырнула на кровать. Не попала. И череп с цепочкой, и шляпка с глухим стуком упали на ковер. Поднимать их я не испытывала никакого желания. «Успокойся. Все можно решить», — тихо ответил застывший у окна Алекс. «Решить? Как ты это решишь?» — прорычала я, задирая ткань рукава и демонстрируя ему золотую вязь на запястье. Она никуда не делась. Я даже потерла ее большим пальцем, но стереть, конечно, не получилось. На мягко светящейся коже она смотрелась особенно ярко и вызывающе, словно издевалась. «Я замужем. За этим князем». Вслух произнести его имя представлялось невыносимо сложной задачей. «Куколка, ты должна мне доверять. Я же сказал, что все решу. Мы поговорим и сегодня же отправимся домой». «Меня не выпустят». Я горько усмехнулась, поправляя рукав. «Согласно закону, без разрешения мужа я не могу выехать». «Золото решает все, ты же знаешь», — повторил Алекс. Не в силах сидеть, я вскочила на ноги и заметалась по комнате. «Ничего это не решает, а лишь отсрочит неизбежное. Что дальше, Алекс? Ну, вывезешь ты меня в свободные земли. Дальше-то что? Ты ведь понимаешь, что побег не уберет вязь на моей руке. Любая жалоба и меня выгонит из академии. Твои родные меня тоже не примут. Зачем им чужая жена? Ссориться за пределом никто не захочет». Повернувшись ко мне, Алекс неожиданно едко поинтересовался. «Ты уже сдалась, куколка? Может, ты и в самом деле хочешь быть его женой?» Я застыла посреди комнаты и недоверчиво уставилась на него. «Если ты сейчас пошутил, то очень неудачно», — ледяным тоном ответила я, чувствуя, как от напряжения и магии покалывает пальцы. «Как же мне хотелось запустить в его лицо какое-нибудь проклятие! Но у тебя есть шанс извиниться, Вермонт. Ты прекрасно знаешь, что я не хотела сюда ехать. Это ты настоял. Тебе приспичило сыграть в благородство и попросить моей руки у отца. Ну и как? Попросил? Доволен?» «Недоволен», — буркнул Алекс, и темное пламя в его глазах полыхнуло чернотой. «Запястье моей любимой девушки украшает брачная вязь чужого, не моя. Чем я должен быть доволен?» «Тогда в чем ты меня обвиняешь, Алекс? В чем я виновата? Почему тьма вас всех раздери, вы все сделали виноватой меня?» Я уже не могла сдерживаться. Боль и обида жгли сильнее самого светлого пламени, разъедали душу, обнажая незаживающие раны на сердце. «Ладно, родители, Андреас и Алфея, они со дня инициации перестали считать меня членом семьи, с легкостью обвиняют во всех катастрофах и происшествиях. Но ты!» — выкрикнула я, глядя в самые любимые серые глаза в мире, обладатель которых сейчас словами бил сильнее самого сильного проклятия. «Как ты можешь говорить мне такое?» Всего один удар сердца, и Алекс оказался рядом. Обняв, невзирая на все мое сопротивление, и прижал к себе так сильно, что у меня захрустели кости, и даже умудрился поцеловать, болезненно, с яростью, которую с таким трудом удерживал. А я в ответ его укусила, больно, до крови. Алекс ахнул и ослабил хватку, позволяя мне вырваться и отступить. «Ведьма!» — с усмешкой выдохнул он, стирая пальцами кровь с губы. «Не забывай об этом!» — прохрипела я, ощущая пьянящий солоноватый вкус во рту. «В следующий раз могу и проклясть». «Следующего раза не будет, куколка». «Не будет», — кивнула я, глядя в некроманские глаза, в которых медленно угасало темное пламя. «Потому что я больше не позволю тебе так со мной разговаривать, Вермонт». Он кивнул, давая понять, что понял. «Прости, мне не стоило так говорить». «Отчего же? Стоило. Теперь я хотя бы знаю, что ты думаешь на самом деле», — хмыкнула я. Обойдя его, я вернулась на диван, села и, откинувшись на спинку, прикрыла глаза. «Ты же знаешь, что это не так. Я просто зол, очень зол, куколка. Я никогда ни с кем не делился и не собираюсь делиться. Особенно любимой девушкой. Ты моя. От начала до конца. И мысль о том, что кто-то собирается отнять тебя, очень злит». «Не кто-то, а богиня судьбы», — с горечью уточнила я. «Думаешь, у нас получится пойти наперекор ей?» «Она просто ошиблась». «Хорошая ошибка, сломавшая сразу четыре жизни. Ты видела Алфею?» Я вздрогнула, вспомнив полный боли взгляд старшей сестры. «Она ведь оставалась единственной из родных, кто принимал меня такой, какая я есть. А теперь я лишилась ее. Да и не это важно, как Алфея теперь будет с этим жить?» «Справится, у нее есть семья, а у тебя есть я. Мы все решим, Френ, обещаю». «Конечно же решим», вздохнула я. «Потому что я не пойду на поводу у судьбы. Пусть хоть сотню узлов оставляет на моей нити, я не останусь женой Рейгана Каллигара». «Рейган, побудь со мной», — прошептала Алфея из последних сил, цепляясь за его руку и не давая уйти. На огромной кровати с воздушным балдахином, в ворохе свадебного платья, заплаканными глазами, она смотрелась особенно хрупкой и беззащитной. «Я оставлю вас одних», — прошептала леди Моррентон, вставая с кресла, обивку которого украшали огромные розы. «Пойду к гостям, думаю, может понадобится моя помощь». «Хорошо», — кивнул Рейган, удобнее устраиваясь на краю кровати. «Отвар скоро подействует, но Алфея будет спокойнее, если вы останетесь здесь», — заметила она, прежде чем оставить их одних. Вновь повернувшись к невесте, Рейган мгновенно утонул в затуманенный слезами синеве ее глаз. «Что теперь с нами будет, Рейган?» — едва слышно прошептала она. «Все будет хорошо», — мягко улыбнулся он. «Я все исправлю, а тебе надо отдохнуть и поспать». «Но сейчас еще день», — слабо возразила Алфея и снова всхлипнула. «Этот день должен был стать самым лучшим днем моей жизни. И не стал». «Не плачь», — попросил Рейган. «Подумаешь, день, уже к вечеру ты проснешься и обнаружишь, что все закончилось». Он наклонился, чтобы запечатлеть на лбу невесты поцелуй. Но она вдруг приподнялась, схватилась свободной рукой за ворот рубашки и прижалась губами к его губам. Поцелуй вышел неловким, каким-то странным и безэмоциональным, слегка соленым от слез и горьким от разрушенных надежд. И они оба почувствовали это. Алфея отстранилась. От ее тоскливого взгляда снова стало больно. «Как же так получилось, Рейган?» — жалобно вопросила она, разжимая пальцы. «За что судьба столь жестока с нами? Почему она... Почему выбрала ее?» «Это ошибка. Мы обязательно во всем разберемся, обещаю». Только вот Алфея как будто его не слышала. Глядя ему в глаза, дрожащими пальцами принялась расстегивать крохотные пуговки, которые украшали лиф свадебного платья. «Алфея, не надо», — пробормотал Рейган, и ладонью накрыл ее руку в попытке остановить. Но, перехватив его руку, Алфея направил ее в резко углубившееся декольте. Ладонь обожгло при соприкосновении с ее теплой бархатистой кожей. Судорога свела мышцы, заставив пальцы слегка сжаться, словно он взвешивал аккуратный холмик груди. От этой нехитрой ласки Алфея шумно вздохнула и едва слышно ахнула. Глаза слегка затуманились, а с губ сорвалось тихое «Пожалуйста». Она выглядела такой красивой, нежной и трепетной в его руках. Казалось бы, ничего сложного. Достаточно податься вперед и рвануть оставшиеся пуговки, освободить из плена шелка и кружев ее стройное тело, ласкать, целовать, любить, пробуя на вкус ее атласную кожу. Брать, дарить наслаждение и чувственное удовольствие надо лишь сделать шаг навстречу. «Алфея», — повторил Рейган и попробовал отстраниться. Однако для хрупкой девушки под сильными успокоительными и на пороге беспамятства она проявляла удивительную стойкость. «Пожалуйста, не отталкивай меня», — вновь приподнимаясь, прошептала Алфея. Ее пальцы невесомо прошлись по его плечу и легли на щеку, лаская. «Я так долго ждала этого, так мечтала. Пожалуйста, дай мне почувствовать себя любимой. Дай мне возможность почувствовать себя твоей. Я не знаю, что будет дальше. Удастся ли нам перехитрить богиню, но я хочу быть твоей, Рейган. Только твоей». Новый поцелуй был намного приятнее предыдущего. Ее губы ощущались мягкими и очень сладкими. Их хотелось целовать. Ее хотелось ласкать и не отпускать. Рейган ведь действительно полюбил ее, эту маленькую, светлую, с чистым сердцем. Действительно испытывал к ней нежность и хотел видеть своей женой. И ее, а не вредную ведьму с черным ободком вокруг радужки и ехидной усмешкой. Образ язвительной темной ведьмочки с внимательными светло-голубыми глазами, которые будто заглядывали в самую душу, моментально предстал перед внутренним взором, напрочь отбив желание. Рейган поспешно отстранился, убрал руку, которая так хорошо помнила тяжесть женской груди, и мотнул головой, прогоняя наваждение. «Нет, не так». «Ты не хочешь меня?» Глаза Алфеи вновь наполнились слезами, а щеки заолели стыдливым румянцем. «Хочу, но у нас все будет не так», — поспешно объяснил он. «Ты и я, золотая вязь на запястье, и наша первая брачная ночь под светом холодных звезд, которая будет длиться до самого утра. Все должно быть правильно». «А все это будет?» — спросила Алфея. «Обещаешь?» «Обязательно будет. А теперь тебе стоит немного отдохнуть, хорошо?» Послушно кивнув, она удобнее устроилась на постели, закрыла глаза и попросила. «Только ты не уходи, пока я не усну». «Хорошо». Успокаивающая настойка подействовала довольно быстро. Все-таки леди Морантон являлась специалистом по зельям, хотя и не любила об этом рассказывать. Уже через 5 минут Алфея мирно спала. «Прости меня», — шепнул Рейган, осторожно целуя ее в лоб. Она пошевелилась, но не проснулась, лишь тоскливо вздохнула. В коридоре князя уже ждал советник. Резкий рывок, и Алайс прижат к стене. Впрочем, он покорно выдержал вспышку своего князя. Не предпринял даже крохотной попытки освободиться или убрать руку, которая сжимала его шею, практически перекрывая воздух. «Ты же утверждал, что верно все расшифровал, что уверен в послании», — прорычал Рейган с ненавистью, уставясь в светло-карие глаза советника. «Я не лгал. Все было правильно». прохрипел тот, краснея от недостатка воздуха. «Но кто же знал, что у Морентона есть вторая дочь?» «Она темная», — рявкнул Рейган, с трудом сдерживаясь, чтобы не сомкнуть пальцы сильнее. «Она, Морентон, сегодня сама судьба связала вас узами брака». «Узами брака? Ха!» — фыркнул он. «Это была не свадьба, а фарс. Игра богини, которая решила так жестоко над ними пошутить. Ты должен это отменить, моя невеста Алфея. И именно ей надлежит стать моей женой. Она отправится вместе со мной домой за стену. Алфея, а не эта девчонка». Рейган ослабил хватку, освобождая советника. Отступил на шаг, несколько раз сжал кулак и расслабил в стремлении снять онемение в пальцах. Мягкое свечение кожи из-за благословения сейчас раздражало особенно сильно. «Это невозможно», — прокашлявшись, просипел советник и схватился за стену, чтобы не упасть. «Богиня сделала свой выбор. Ты же видел, что случилось, когда ты попытался взять в жены не ту девушку?» Грохот, трещина в полу и рухнувший мир, разделивший их жизни на до и после. «Я выбрал ту. Алфея идеально», — упрямо повторил Рейган. «Из нее получится самая лучшая княгиня и помощница». «Она не та, и ты это прекрасно понимаешь», — тихо отозвался Алайс. Князь вновь сжал кулаки и мрачно воззрился на советника. «И что ты предлагаешь? Силой увести девчонку? А как быть с ее любовником? Как некромант вписывается в твои планы? Ты же сам настаивал на том, чтобы брачная ночь прошла в замке Оргух-Айл, чтобы кровь Морентон совершила предназначенное». Пожилой мужчина на мгновение задумался, а потом осторожно поинтересовался. «А ты уверен, что они любовники?» «Мне все равно», — отмахнулся Рейган. «Франческо Морентон не подходит». «Подходит. Ты же понимаешь, что если привезешь домой Алфею Морентон, то ничего не получится. Все наши старания будут напрасны». «А с этой темной получится, да?» — огрызнулся Рейган, проведя пальцами по лбу, словно это могло унять разыгравшуюся головную боль. «Да она скорее горло мне перережет, чем позволит коснуться себя. И я, если честно, сам не горю желанием ее трогать. Она же ядовита, как гадюка, и столь же опасна». «Ее выбрала для тебя судьба», — напомнил Алайс. «Промахнулась, ошиблась, пошутила». «Понимаю, ты увлекся Алфеей». «Увлекся?» — прорычал Рейган. «Я сделал все, чтобы полюбить ее. И полюбил. Она милая, очаровательная, добрая, светлая, идеальная. А эта девчонка...» «Эта девчонка — наш шанс на спасение», — с нажимом проговорил советник. «Ладно, ты хочешь отменить выбор богини. Только вот как ты это сделаешь и когда?» «Ворота закроются завтра на рассвете и откроются лишь в середине третьего месяца. У нас нет времени, Рейган». «И что ты предлагаешь? Успокоиться и позволить судьбе разрушить наши жизни?» «Сейчас на кону стоит судьба нашего мира», — тихо напомнил Алайс, глядя в глаза своему князю. «Как думаешь, что следует выбрать? Счастье четверых или существование всего, что дорого? Сегодня от твоего решения зависит все запределье». Рейган едва слышно выругался и силой ударил в стену кулаком, в кровь разбивая костяшки и оставляя кривые трещины. Кольцо вокруг его радужки за короткое мгновение трижды сменило цвет. Сначала вспыхнуло золотом, затем потемнело до черноты от боли, которая пожирала изнутри. И на короткое мгновение засияло насыщенно фиолетовым, пока не стало вновь золотым. «Что будет с Алфеей?» — глухо спросил он. «Она обретет счастье. Не сразу, но обретет. Судьба сплетет нить ее жизни с другим». Представив прекрасную Алфею в руках чужака, он испытал горечь и боль. Хотя и не в такой степени, как предполагал. Похоже, Рейган любил невесту, но не так сильно, как хотелось бы. Алайс был прав. Он князь, а князь всегда действует не в своих интересах, а в интересах своего народа. «Прости меня, родная», — сдавленно прошептал Рейган. Выпрямившись, он нацепил на лицо привычную маску равнодушия. Настало время принимать решение.